Мария, Марфа и Лазарь. Сестры Мария и Марфа с братом Лазарем жили в маленькой деревушке Вифании. Иисус часто навещал их, так как они были друзьями. Однажды в дом пришла беда. Лазарь тяжело заболел. Это была не такая болезнь, когда можно лечь спать с тем, чтобы утром проснуться бодрым. Нет, Лазарь заболел настолько серьезно, что только чудо могло ему помочь избежать смерти. Мария и Марфа часто были свидетелями совершаемых Иисусом чудес. Они видели, как расслабленные начинали ходить, а слепые прозревали. И они спешно послали известить Иисуса о том, что их брат Лазарь тяжело болен. Иисус был вместе с учениками, когда получил это известие. Ученики знали, как он любит эту семью, и думали, что Иисус немедленно отправится в путь, чтобы успеть повидать своего друга. Но Иисус не спешил. «Мы не понимаем», — сказал один из учеников. «Лазарь очень болен, вот-вот умрет. Почему ты не спешишь в Вифанию?» «На это есть особая причина», — сказал Иисус. «Потерпите немного и увидите». Прошло целых 2 дня, пока Иисус наконец сказал: «Теперь пришло время отправиться к нашему другу Лазарю». Они попрощались с людьми, у которых останавливались, и пошли через горы по дороге, ведущей в Вифанию. Когда они приблизились к Вифании, люди выбежали из домов к ним навстречу и обступили Иисуса. Здесь его знали все. «Почему ты не пришел раньше?» — спрашивали они Иисуса. «Лазарь уже умер». Они заметили Марфу, спешившую к ним навстречу. Она плакала. «О, Иисус, мой любимый брат! Я уверена, если бы ты пришел раньше, Лазарь не умер бы». Иисус внимательно посмотрел на Марфу. «Бог даст ему новую жизнь. Верь тому, что я сказал, и увидишь». «Да, я знаю, что он воскреснет в конце, когда мы все увидим Бога», — сказала Марфа в растерянности. «Я есть воскресение и жизнь», — ответил Иисус. «Кто верует в Меня, тот уже имеет жизнь вечную, даже если и умрет. Не печалься, Марфа, только верь Мне». Из дома вышла Мария, и они все вместе пошли к гробу, пещере, высеченной в скале. Там лежало тело Лазаря. Вход в пещеру был задвинут тяжелым камнем. По дороге все плакали, скорбя о потере такого кроткого, доброго человека, каким был Лазарь. Иисус тоже плакал. Когда они пришли к могиле, Он сказал спокойным, но твердым голосом: «Уберите камень от гроба». «Уже 4 дня прошло после его смерти», — возразила Марфа. Но все же камень отодвинули. Иисус взглянул на небо и обратился к Богу. «Отче, Благодарю тебя. Я знал, что ты услышишь и исполнишь мою просьбу. Да, уверуют эти люди, что ты послал меня. Иисус вгляделся в темноту пещеры и воскликнул: «Лазарь, выходи!» Народ с ужасом смотрел на выход из пещеры. Все были потрясены происходящим. Только Мария и Марфа верили Иисусу. Они помнили, как он сказал: «Я есть воскресение и жизнь». И вдруг из темноты показался Лазарь. Люди замерли, раскрыв от изумления рты. «Снимите скорее с него эти погребальные одежды», — сказал Иисус. Один-два смельчака кинулись исполнять его приказания. Потом люди окружили Лазаря. Удивлению не было предела. Лазарь выглядел здоровым и невредимым. Они вглядывались в его счастливые глаза и старались прикоснуться к его телу. Большинство жителей деревни отправилось в дом Лазаря, чтобы отпраздновать его воскресение. Некоторые из спутников Иисуса вернулись в город. По дороге они рассказывали встречным о том, что произошло в Вифании. «Это было чудо», — говорили они. «Когда Иисус позвал его, Лазарь вышел из гроба, и мы увидели его живым и здоровым». Только книжники и церковные вожди были недовольны. Они еще больше, чем когда-либо, осуждали Иисуса.